Глава 21. Алана. Заходим с Камилой в отчий дом, и мама, увидев меня, удивленно вздергивает брови. «А что случилось?» «Здравствуй, мам. У нас с матерью не сложились близкие отношения. Ни у меня, ни у Ками. Она слишком скупа на эмоции и все время занята домашними делами. А еще на ее плечах лежит забота о бабушке-долгожительнице. Так что ей точно не до задушевных разговоров». «Почему ты приехала, Алана? Поссорилась с мужем? Где твои вещи?» Сыпет вопросами. «Где папа?» «Уехал за барашком на рынок. Мне нужно с ним поговорить». «О чем? Об учебе?» «Слышали мы уже, что муж тебе разрешил поступать. Что ты еще хочешь?» Фыркает, обесценивая своими вопросами мои достижения. «Нет, не об учебе, о моем браке». «Только не говори, что ты собираешься развестись», — выставляет вперед ладонь и качает головой. «Это Руслан хочет развода, потому что наш брак, оказывается, имеет срок годности». «Что ты еще такое выдумала? Камила, что говорит твоя сестра?» «Мам, Алана слышала, как Руслан и Марат Османович говорили о том, что их брак заключен только на 2 года. Она хочет знать, знали ли вы с папой об этом?» — объясняет Ками. «Какие еще 2 года? Не было ничего такого в договоре. Полная ерунда. Ты, наверное, все не так поняла». Отмахивается она и поправляет платок на голове. «Если Руслан ничего тебе не говорил, то и сама молчи». «Не буду я молчать», — выдыхая возмущенно. «Алана, ты старшая и мудрая. Подумай сама, кому ты будешь нужна после развода? Ты умрешь старой девой. Никто на тебя не позарится. И за учебу твою платить мы не будем, так и знай». «Мам, ну зачем ты так?» Ками ободряюще сжимает мой локоть. «Почему она должна терпеть такое обращение?» «Какое? Он что, тебя бьет? Нет. Учиться вон разрешил. Что тебе еще нужно?» Сплескивает руками. Она правда не понимает, что я хочу простого женского счастья. У нее этого самого счастья не было. Ей не понять, о чем я толкую. Хочу, чтобы меня любили и уважали, не обманывали. Разве я многого прошу? «Что происходит? Почему шумим?» Отец заходит в дом. «Девочки, вы давно приехали?» В руках папа сжимает огромную баранью ногу, обернутую пленкой. Мать спешит забрать у него добычу и унести на кухню. Уходя, она что-то по обыкновению бурчит себе под нос. Либо недовольна мною, либо мясом. Но, как всегда, не имеет мужества высказать недовольство вслух, боясь гнева отца. «Здравствуйте, папа». По очереди целуем его в щеку. Он отрастил длинную бороду, которая добавляет ему возраста, но в целом он выглядит хорошо. «Погостить приехала?» — кивает на меня. «У меня к вам разговор, отец». «Ладно, сейчас послушаю, что ты мне хочешь сказать. Только руки вымою». Папа уходит тяжелой поступью, а мы с Камилой садимся на диван. «Не боишься?» — спрашивает сестра. «Есть немного. Чувствую, как сильно колотится мое сердце. Папа у меня строгий, но справедливый. Я с тобой, чтобы не случилось. Я ценю это. Отец задерживается, а я нервничаю еще сильнее. Когда они узнают, что я приехала сюда без разрешения Руслана, то будут недовольны моей самодеятельностью. Могут и обратно отправить. Завтра первым же рейсом». «Слушаю вас. Говорите, проказницы, что натворили?» Начал шутки, значит, у него хорошее настроение. Это мне только на руку. Я рассказываю ему об услышанном разговоре, и он хмурится, слушая меня. «Вы знали о сделке? Не молчите же, папа». «Знал». Мое сердце ухает вниз. От ощущения предательства у меня сводит желудок. Ками с жалостью смотрит на меня. «И позволили этой свадьбе быть?» — вырывается у меня вопрос. «А что ты хотела, опозоренной остаться? Все знали, что вы на базе зажигали». «Ничего не было, мы просто...» — опуская ресницы вниз. «Молчи. Подробности никого не интересуют, девочка. Марат сказал, что срок 2 года. Это нужно было мальчику, понятно?» «Он не мальчик». 2 года назад Руслан был сопливым юнцом, который не знал, чего хочет. То ли жену отца, то ли приличную девушку. Ему просто пошли на уступки. Все только на словах, никакой сделки и подписей». «А обо мне никто не подумал?» «А ты подумай о себе сама. Если он спустя 2 года хочет развод, значит, ты плохая жена. Вини только себя. Другая бы все сделала на твоем месте, чтобы удержать такого мужа. А ты своим поступком только усугубишь ситуацию». «Тем, что приехала сюда?» — спрашиваю, чуть не плача. «Я ожидала поддержки от родителя, но получила только обвинение в свой адрес. Я была хорошей женой, видит Аллах, я старалась. «Могла бы спросить меня по телефону, я бы тебе все честно ответил. Не было нужды сюда мчаться, будто случился пожар. А для твоего спокойствия скажу, развода не будет. Езжай к мужу и забудь о том, что услышала». «Я могу хотя бы переночевать у вас?» Вздергиваю подбородок. «Можешь. А теперь идите и помогите матери на кухне с ужином. Мне нужно позвонить Рахмановым и сказать, что беглянка здесь. Пусть выезжает за тобой как можно скорее».